Для языка клейкая масса, которая помогает ловить насекомых. Самка откладывает 20-35 белых яиц. Интересно наблюдать, как происходит кладка. Прежде всего, самка осторожно спускается с камня и начинает рыть мягкую землю. На то, чтобы сделать ямку глубиной 20 см, уходит 2-4 дня в зависимости от твердости почвы. Самка работает по несколько часов в день. Когда ямка готова, животное откладывает туда яйца и прикрывает их листьями и землей. Малыши вылупляются через 2,5 месяца. Альфред Брэм рассказывал, что хамелеонов обыкновенно можно увидеть сидящими на кусте или на верхушке дерева так неподвижно, как будто бы это приросшие к сучку древесные наросты. Они прикрепляются к одной или нескольким веткам своими четырьмя цепкими ногами и хвостом. В продолжении целого дня все их движения ограничиваются тем, что они то опускаются, то снова поднимаются по тому сучку, который избрали себе местом отдыха, и только какие-нибудь исключительные обстоятельства заставляют их изменять не только место, но и положение. Любой ленивец двигается намного больше, чем они, если только не принимать во внимание глаза и язык хамелеонов, которые находятся в беспрерывном движении. Если продолжительный пост не возбудит в хамелеоне слишком сильного аппетита, то он остается в одном положении даже тогда, когда ему удается высмотреть насекомое. Он спокойно выжидает, пока оно сядет на ветку или на лист на подходящем для него расстоянии. Как только это произойдет, голова хамелеона поворачивается к насекомому, оба глаза обращаются вперед, рот медленно раскрывается, язык высовывается, приклеивается к добыче и втягивается назад. Иногда бывает заметно быстрое жевательное движение челюсти, и затем животное становится опять таким же неподвижным, как и прежде. Но если ему долгое время не было удачи в охоте, то оно все же пускается преследовать высмотренное насекомое на расстоянии до метра, но, тем не менее, не покидает того куста, на котором сидит. В Южной Испании хамелеона держат в комнате вовсе не для удовольствия, а для того, чтобы воспользоваться его способностью поедать мух. Ему отводят определенное место, подвешивают там сосуд с медом и тем привлекают надоедливых мух к внимательному и неутомимому ловцу. Выжженный бушвельд. Южные саванны и буши. Южнее обширных тропических лесов, через всю Африку с востока на запад тянется пояс выжженной земли. С севера к югу густые леса постепенно переходят в рощи акаций, а еще дальше в низкие кустарники. Горный хребет Драконовых гор, проходя на север от Натали через Трансвали, достигая Зимбабве, делит эту область на две непохожие друг на друга части. Горная цепь прорезана многочисленными перевалами, по ним без препятствий проходят животные и переселяются растения, и поэтому обе территории образуют единую область. Восточная часть поросла густым кустарником. Западная – это акациевая саванна или бушвельд, тянущаяся от Трансваля и Зимбабве к Намибии. По сравнительно плодородной, хорошо увлажняемой области протекает много рек, несущих свои воды на восток. Самая большая из них – Лимпопо. Западная часть лежит на песчаной почве, типичной для пустыни Калахари, где почти нет поверхностного стока, и даже крупные реки теряются в песке, прежде чем достигают моря. Несмотря на различия между обеими частями, есть и общее. Бич почти всей территории – муха ЦЦ, поэтому только на немногих участках возможен выпуск крупного рогатого скота. Осадков для устойчивого земледелия недостаточно, и случаются страшные засухи. Трава вырастает невысокая, и пожары здесь редки. Для больших деревьев воды не хватает. Поэтому акации не превышают 6 метров. На первый взгляд, эта территория похожа на восточноафриканский буш. Но в отличие от него, здесь только один сезон дождей – с ноября по апрель. Для западной части Нагорья типична холодная сухая зима с голубым небом, без единого облачка в течение многих месяцев. От восточного подножия Трансвальских гор до хребта Лебомбо простирается знаменитый национальный парк Крюгера. Это один из немногих африканских национальных парков, образующих единое экологическое целое. Животные здесь находят пищу в течение всего года, и им не приходится покидать его пределы. Перед страшной эпидемией чумы животных 1896 года